Глава 50. Эжени. За окном падали крупные хлопья снега, но почему-то все равно было жарко, хотя дверь на балкон была открыта, а солнце иногда закрывало тень летящего пегаса. «Он что, так сильно вырос?» С трудом сбросив дремоту, я разлепила глаза и поплелась проверять, что же на самом деле падает на мою террасу, что с просонья можно принять за снег. На шероховатую каменную плиту падали белые и голубые лепестки, покрывая камень почти что ковром, нежным и трепетным. «Не думал, что меня так будут встречать», — услышала я довольный рык над головой и с визгом сбежала обратно в комнату, едва ли не завернувшись в штору три раза. «Такие сказочные виды сверху — просто загляденье». «Никаких видов не было, не придумывай!» От собственного визга я проснулась окончательно и даже нашла в себе силы возмутиться наглостью дракона, который летал над террасой и продолжал рассыпать лепестки и бутоны цветов. «Лучше бы делами занимался, чем меня компрометировать!» Последнее, конечно, было сказано вполголоса и так, чтобы дракон не услышал, да и без энтузиазма, только чтобы высказать обязательное в данной ситуации. «Фи, я не такая!» А на самом деле было очень приятно от подобного внимания и даже от манеры его оказания. Вот кто бы мне мог подарить цветы таким вот образом? Только дракон. «Эх, я тут с романтикой, а ты все про дела и про дела», — показательно наигранно вздохнул дракон, и с последней партии цветов на террасу упало 6 свитков, перетянутых бечевкой с печатями королевств. Все принцы выполнили задание. «Держи свои дела». Я не торопилась выходить, потому что без шторы чувствовала себя немного неодетой. Короткие панталончики и кружевная сорочка — вообще не та одежда, в которой можно представать перед взором постороннего мужчины. Пусть он хоть 10 раз в облике дракона. «Заберу, когда улетишь». Кажется, дракон закатил глаза и фыркнул, но все же с тяжелым вздохом направил свои крылья в сторону дальней башни. «Тебе стоит поторопиться, а не то попадешь не на завтрак, а уже на обед». Мимо террасы стремительно пролетел пегас и направился следом за своим другом. «Передай Леону спасибо за цветы!» — крикнула я вдогонку коньку и, чуть подумав, добавила. «И за скорость!» Последний пегас не услышал, ну и ладно. Думала чуть-чуть извиниться за то, что заставила всех принцев вместо сна заполнять опросник. Но нет так нет. Вчера, после тайного свидания, я вместо того, чтобы спать, принялась писать опросник и инструкцию к его заполнению, а потом отправила 2 экземпляра Леону. По одному экземпляру должны были создать копии для девиц отбора, а по второму — для принцев. Опросник был объемным на нескольких страницах, и каждый вопрос, взятый отдельно, ничего бы не сказал ни тому, кто на вопрос отвечал, ни тому, кто потом бы эти вопросы получил. Но если взять все ответы вместе, сложить их определенным образом и применить немного магии, причем обычной, которую в любой академии используют с первых курсов, то можно многое узнать о том, кто царапал на листах свои ответы. Когда дракон оказался почти возле своей башни, я выскользнула из комнаты и схватила свитки. Та-дам! Все принцы заполнили свои опросники и даже раскрасили строчки теми цветами, как я их и просила. Немного магии и удовлетворенно вздохнула. Ни один из принцев не подумал жульничать, хотя от катаронов я ожидала чего-то похожего в первую очередь. Сложив свитки в ящик при кроватной тумбочке и запечатав на свое прикосновение, я помчалась умываться и одеваться, а то действительно можно оказаться без завтрака. Опаздывала я знатно. Что поделаешь, но даже зная все вопросы наизусть, перенести их на бумагу в один момент я не могла, да и нет такой магии, которая могла бы мысли перенести на бумагу сразу, а жаль. Я писала аккуратно, разборчиво, как в детстве, когда за моей шалости тетка сажала меня за переписывание этих самых вопросов. К моей скорби, тот год, когда у меня началась череда протестов против угнетения и лишения свободы, был богат на отборы в разных королевствах Лурии, и опросники требовались тетке чуть ли не каждый день. Это сейчас я научилась делать копии при помощи магии. В академии без этого навыка никак не прожить, а в то время мне приходилось отрабатывать свои протесты, переписывая все вручную. Так что вопросы так прочно засели в моей памяти, что и через годы я ни один не забыла, даже самый незначительный. В столовую я вошла чинно и спокойно, хотя все 8 коридоров неслась, словно за мной страшное чудовище гонится. Удовлетворенно улыбнулась, мой стул остался стоять на месте, хотя за другими столами лишние стулья вновь принялись исчезать с характерными хлопками, словно кто-то их отправлял в комнату с ненужной мебелью сквозь нестабильный портал. «Ты вовремя», — шепнула Камила, допивая чай из фарфоровой чашечки. Пирожное на тарелке отсутствовало, а вот крошки намекали, что в сладком Пышечка себе вновь не отказала. «А у Камилы в полдень свидание с принцем Лассером», — тут же сдала виконтессу Анаис. У рыжей девицы глаза светились такой восторженной зеленью, что невольно вспомнились картинки из детских сказок-страшилок, в которых рисовали выбеленные черева с потусторонним зеленым светом в пустых глазницах. Даже зябка как-то стала и боязно за Пышечку. Вдруг рыжуля ее сглазит. «И наша Анаис хочет лично проводить принца до места, чтобы тот, не дай боги, не сбился с маршрута», — как-то зло процедила Анжелика, которая, на удивление, до сих пор ковыряла вилкой свой завтрак и хмуро смотрела только в тарелку. Неужели вчера принц Филипп все же был настолько груб, когда доставлял ее обратно в замок? Кстати, прибыли они с северного побережья, и Анжелика была почти синяя от холода. Всезнающие драконицы огорченно подсчитали время возвращения. Ни единого шанса на то, что принцессу Хасийскую успели скомпрометировать. Очень, видимо, жаждали исключения из отбора еще одной соперницы. Мой завтрак принесли одновременно с пищими принадлежностями и со стопкой листов, которые в мгновение ока оказались перед каждой из девиц отбора. Последний лист лег ровно между мной и моим завтраком. «Не поняла. Это что, опросник мне?» —